Эпиграфы. Пока люди в нашей стране ценятся по-разному в зависимости от цвета кожи, мы в глубине души будем страдать от того, что Сократ называл ложью. Премьер-министр ЮАР Ян Хоффмейер, 1946 год. Кто дерзнет шутить, когда лев рычит? Африканская пословица. Пролог. Южная Африка, 1918 год. Вечером 21 апреля 1918 года в Йоханнесбурге, в невзрачной кофейне в районе Кенсингтон, встретились трое молодых людей. Младшему Вернеру Вандермерве только что сравнялось 19, старшему Хеннингу Клопперу было 22, третьему в компании, его звали Ганс Дюплейс, через несколько недель стукнет 21. Именно в этот вечер они хотели обсудить, как лучше отметить его день рождения. Никто из них не думал и не гадал, что встреча в Кенсингтонской кофейне станет исторической. О дне рождения Ганса Дюплейса в тот вечер не было сказано ни слова. Даже Хеннинг Клоппер, выдвинувший идею, которой предстояло изменить все южноафриканское общество, понятия не имел о масштабе и последствиях еще толком не созревших собственных мыслей. Эти три молодых человека не походили друг на друга ни наружностью, ни темпераментом, ни характером. Но кое-что их роднило. Кое-что очень важное. Все трое были буры. Все трое принадлежали к старинным семействам. Их предки, бесприютные голландские гугеноты, поселились в Южной Африке еще в 80-х годах XVII века, занесенные туда одной из первых больших волн миграции. Когда английское влияние в Южной Африке усилилось и в конце концов приняло форму откровенного притеснения, буры запрягли волов в фургоны и начали свое долгое странствие вглубь страны, на беспредельные равнины, за Ваалем и Оранжевой. Эти трое юношей, как и все буры, считали свободу и независимость залогом жизни своего языка и культуры. Свобода давала гарантию от нежелательного смешения с ненавистными англичанами, а тем паче с коренным черным населением, и с индийским меньшинством, которое обеспечивало себе пропитание главным образом торговлей в прибрежных городах, вроде Дурбана, Порт-Элизабета и Капстада. Капстад — голландское название Кейптауна. Хеннинг Клоппер, Вернер Вандермерве и Ганс Дюплейс были бурами и никогда об этом не забывали, никогда не представляли себе иного. Прежде всего они этим гордились. С самого раннего детства им внушали, что буры — народ избранный. Но, с другой стороны, принадлежность к бурам была из тех прописных истин, о которых они изо дня в день, встречаясь в маленькой кофейне, говорили редко.